Глава 15. «Допустим, но суть вопроса это не меняет!» Я сменил направление, решив выбираться через кузов, и пнул слипшиеся двери ногой. «Ищи слабые места!» Искорка что-то пропищала в ответ, но я не понял, потому что в этот момент как раз пытался пробить альтернативный выход из фургона. Механический монстр летел на меня, рассекая воду, и уже начал открывать огромную пасть. По озеру пронесся гулкий скрежет, будто ржавую дверь в подлодку пытаются распахнуть. А нижняя челюсть уже подцепила машину под моментально смявшийся капот. Что-то мигнуло в темноте раскрытой пасти, и верхние зубы пробили крышу. От давления с обеих сторон фургон начало корежить и сминать, будто под прессом. Я пнул дверь еще раз. Целился в замок, но машину сильно тряхнуло, и моя нога ушла в сторону. Пробила сталь и застряла. Я упал на ящики, ударился спиной, отбросил один за спину в пасть монстру, а потом начал долбить в дверь, стараясь, если не распахнуть их, то хотя бы вытащить ногу. А пасть была уже совсем рядом. Мою спину обдало стальным холодом. Рыба-дроид уже заживал кабину и распахнул челюсти, чтобы цапнуть следующий кусок. А вместе с ним и меня. Как вдруг раздался скрип и несколько глухих ударов, будто от резкого торможения что-то заблокировалось, а что-то гулко врезалось в стену. Монстр так и замер с распахнутой пастью. Внутри нее мигали красные датчики. Где-то за ушами у него что-то затрещало, словно шестеренки попытались разогнаться. Рыба еще раз попыталась сомкнуть и разомкнуть челюсти, но, похоже, система окончательно дала сбой. «Что? Заклинило тебя? Вобла отмороженная! Знай наших!» — крикнул я. Освободив, наконец, ногу, я аккуратно развернулся и задрал голову. «Искорка, как ты его так?» «Это не я», — прожужжал дрон. «Энергия, похоже, кончилась». «Ну, тоже метод», — хмыкнул я, приблизился к открытой пасти, но засовывать внутрь руку не спешил. «А ты уверена?» «Да, вообще не понимаю, как он двигался. У него режим сохранения, и тот на исходе», — ответил дрон. Рыба так и осталась в зависшем положении с хищным оскалом. Лишь неестественно короткие плавники ее слегка подрагивали, то ли по инерции, то ли все же что-то внутри их включало и заставляло двигаться. Освободившись из трухлявой двери и поймав равновесие в покачивающихся остатках фургона, я поднялся на ноги и подошел к дрону-акуле. Взявшись за край челюсти, заглянул внутрь. Махина была сделана из пластичного, но прочного сплава и покрыта прозрачной пленкой фиброй, которая и придавала дрону схожую с настоящим монстром окраску. Правда, в тех местах, где на акулу налипли ракушки, фибра явно повредилась. Я видел большое пятно ржавчины под одним из таких участков. Постучал по корпусу. Звук был глухой. Полез исследовать зубы, которые тоже состояли из какого-то неизвестного мне сплава. Те из них, что еще не потеряли остроту, пожалуй, вполне могли бы прокусить и мою броню. Но многие клыки оказались поломаны или стесаны. В сантиметрах в 20 за верхними зубами обнаружилось несколько стальных пластинок, которые явно можно было попробовать вскрыть. «Сколько же лет ты тут плаваешь?» Нашел шов и попытался аккуратно подцепить его лезвием. Оперся руками на распахнутую челюсть в тех местах, где зубы были сточены, и попытался дотянуться, скребя по пластине клинком. «Где там моя растяжка и гибкость, когда они так нужны?» Я даже в кресле вытянулся, непроизвольно копируя движение Ориджа. Так, чтобы не порезаться, все-таки не получилось. Чертыхнувшись от досады, я осмотрелся и схватился за два ближайших ко мне сточенных клыка. Подтянулся на руках и, приложив небольшое усилие, закинул тело Ориджа внутрь рыбины. Тут же поскользнулся на темно-красной фибре внутри пасти, но устоял и, балансируя на неровном покрытии, пробрался к механизму. Челюсть при этом даже не шелохнулась. Примостился, считай, на корточках и вскрыл самую большую дверцу. «Ага, мини-версия знакомого ракетного пункта управления. Куча датчиков, кнопок и рычажков в наличии». Только что экранов, по которым ученые обычно следили за пуском ракет, тут не было. А вот за следующей дверцей на небе рыбы уже было кое-что более интересное. Символы. Причем именно те, что сопровождали меня в мерзлоте. Символы, с которыми я умел взаимодействовать. Я уселся в глотке дрона и дотронулся до ближайшего ко мне знака рукой. Сосредоточился. Откинулся в кресле, сделал глубокий вдох, отслеживая, как струйка прохладного, свежего воздуха залетела в мой организм. Мысленно еще раз поблагодарил Эбби за хорошо работающие фильтры и систему кондиционирования. Даже как будто морскую свежесть почувствовал. «Так, стоп! Отвлекаться нельзя!» Держа во внимание сам процесс дыхания и температуру воздуха, я ментально слился с Ориджем, словно дирижируя всей системой. От руки к символу пробежал ток энергии, золотисто-зеленого цвета. Красивой стрелой прорезал темное водное пространство и втянулся в знак. После этого причудливая закорючка задрожала, потеряв четкие контуры. Символ стал подвижным. С этим все. Я перешел к следующему, одновременно ощущая, как вокруг меня закручивается энергетическая волна, поднимающаяся откуда-то снизу, из самой глубины. По телу пробежал несильный разряд. В кресле мне стало жарко, а Оридж ощутил приятное тепло. Как будто воду подогрели. Хотя так оно, наверное, и было. Вода вокруг стала еще плотнее и захватила в кокон рободроида, внутри которого я сидел. По стенам только что образовавшейся капсулы, которую, уверен, видел только я, понеслись символы. Сначала в полнейшем беспорядке. Они то появлялись, то исчезали, то кружили над головой, то перед глазами. Я смотрел во все глаза на загадочный танец, разворачивающийся передо мной во всей своей красоте и сложности. Постепенно символы стали гаснуть и исчезать, пока не увидел одну единственную возможную последовательность. Я сфокусировался на ней и в тот же момент почувствовал, как кокон, державший меня в плену, утратил свою плотность и стал постепенно растворяться. В это же время механизм пришел в движение. Послышался какой-то скрежет, шелест. Панель напротив замигала, и верхняя челюсть пришла в движение. «Черт, она же сейчас захлопнется! Останусь как Пиноккио в пасти огромной рыбы!» Я рванул на выход, но тут перед глазами мигнула система, и появился еще один экран. «Обнаружен пилотируемый механоид подводного типа. Желаете взять на себя управление?» «Конечно желаю!» — я подтвердил команду. На экране шлема появилась уменьшенная копия акулы с кучей иконок, информирующих меня о статусе дрона. Я нажал на экран. Акула на нем заребила, а наверху обозначился синий прогресс-бар. 5%. После того, как он медленно дополз до 100, я, наконец, смог увидеть статус механоида. Контур акулы горел красным, что, по всей видимости, означало нулевой уровень заряда. В нескольких местах на корпусе застыли черные квадратики. Ого, да тут все серьезно. Броня рыбины нехило пострадала от ракушек. Я вспомнил пятно ржавчины, которое видел снаружи. А это что такое? Вглядевшись в мини-картинку, увидел, что дрон как будто покрыт прозрачной сетью, вокруг которой высветились два символа. «Искорка, ты уже проанализировала, что это?» Как я понял из неточного перевода моего дрона, у акулы имелась опция маскировки. Видимо, поэтому ни искорка его не засекла, ни мое ведьмачье чутье не распознало след механоида. То есть невидим и для сканера, и энергетически. Как бы мне использовать такую плюшку? Часть хвоста на экране была затемнена, но его цвет отличался от того, каким система обозначала повреждения. Опознавательных знаков не оказалось. Схема была разделена на отсеки. Зубастая голова, модуль управления и что-то типа багажника. Это не считая самой конструкции и механизмов, расположившихся между отсеками и под внешним контуром. Я нашел команду «Открыть доступ к модулю управления» и тут же ее активировал. Услышал, как в глотке рыбины что-то задвигалось. Послышалось шипение, будто стравливают воздух. Из пасти начала уходить вода. Ясно, что-то типа внутреннего шлюза. Когда вода ушла и на небе зажглось слабое зеленое свечение, я услышал очередной щелчок за спиной. Резко обернулся и увидел, как глотка постепенно раздвигается в обе стороны, образуя достаточно широкий проход. «Вау! Да тут целая подводная лодка! Капитан Немо в такой, вероятно, мог бы бороздить подводные просторы! Правда, в скрюченном состоянии. Выпрямиться в полный рост у меня не получилось». Разогнулся наполовину и тут же втиснулся в кресло перед большим экраном на панели управления. Справа и слева от меня несколько рычагов, как у самолета, а передо мной что-то типа двух джойстиков, только в форме шаров с давленными углублениями, идеально подходящими под руки Ориджа. Я примерился, практически полностью погрузил пальцы внутрь шара и почувствовал напряжение. Стали доступны мои навыки, в частности, энергетический удар. Система дрона приняла к сведению, что в кресле появился оператор, и тут же предложила мне переключиться на ручное управление, выведя на экран схему панели. С тем, как двигаться и разгоняться, все было относительно понятно. Осталось понять, как все это запустить и есть ли на борту какое-то оружие, кроме зубов. Я порылся в меню, проваливаясь с каждым кликом все ниже по веткам. Наконец, с помощью искорки мне удалось расшифровать, как для начала подзарядить машину и запустить систему очистки брони. Для заряда подошли стандартные пауэрбанки, без которых я в мерзлоту уже не выходил. Рыбодроид жадно, за считанные минуты, впитал все мои запасы, зарядившись при этом всего на 27%. Но зато завелся! По корпусу пошла легкая вибрация, а мне будто спинку пощекотали в анатомическом кресле. А вот когда запустилась система самоочистки, меня уже тряхнуло. Даже слегка подбросило в кресле. Рыба на экране замигала, слегка расползлась на множество маленьких пикселей, а когда собралась обратно, черных точек на ее туловище было в два раза меньше. Значит, броня не только очистилась, но кое-где и подлаталась. Отлично. Разобравшись с корпусом, я стал искать боевые функции. Провалился в другую ветку, всего 4 символа. В основе — челюсти. Режим захвата и таран. Несколько маневров, выводящих на удар хвостом. Есть возможность взаимодействия с навыками Ориджа напрямую. Про энергетический удар уже понятно, а остальных у меня, видимо, не было. Попробовал самый первый вариант и увидел, как челюсти распахнулись, моментально наполнившись водой. Потом сомкнулись, а на экране появилась подсказка, что можно в этот момент еще и морды помотать, если хочется порвать кого-то на запчасти. В целом понятно. А теперь, чтобы испытать все это, нужен подопытный и желательно покрупнее. Не за морскими коньками же и медузами гоняться! Я выполз из кресла и пробрался в хвостовую часть дрона, ту самую, которая на экране была закрашена темным. Тут оказалась еще одна дверь. Открывалась она кнопкой сбоку. А моя рыба-кит, оказывается, еще и сундучок с ценностями. Не грузовик со скайкрафтом, конечно, и пожеванных автомобильных знаков нет, но... Небольшой отсек, 1,5 метра, был забит всем тем, чем питался механоид последние десятки лет. Среди не очень ценных скелетов морских гадов, вроде мечей рыб и чьих-то обглоданных внутренностей, нашлось несколько кристаллов Скайкрафта. Маленькие, больше похожие на ледяные жемчужины, но зато без примесей. Я нашел целых 8 штук. Да, видимо, товар штучный, раз за долгие годы плавания акула так мало насобирала. Или места не рыбные. А может, и задачи такой не ставили перед дроном. Условный пищевод, по которому в обход кабины оператора все попадало на склад, был не больше 30 сантиметров в диаметре, так что технически меня монстр проглотить не смог бы. Посмотрел на экран перед собой. Видимость отличная, словно я снова находился на поверхности, а не под толщей воды. Прослеживалось все до мельчайших деталей, даже узор розово-черных прожилок в зависшей передо мной медузе. Нашлась и опция прожектора, интегрированная в глаза робота. Где в этой штуке газ, тормоз, сцепление? Я толкнул вперед рычаг справа, и рыба резко дернулась вперед. Рывком. Я едва успел увернуться от фургона, левой рукой погрузившись в джойстик шара. «Воу-воу-воу, полегче! Черт, у меня уже проявляется австралийский акцент!» Левой же рукой и притормозил. Рыбина клюнула носом. Выровнялась. Повиляла и сделала несколько кругов, выплывая к центру озера. Приноровился я не сразу, но оказалось довольно удобно управлять роботом сразу в нескольких плоскостях. Чем-то похоже на самолет, только инерция сильно короче. Мимо экрана промчались 2 стайки разноцветных рыбок, оставляя за собой след из прозрачных пузырьков. Дрон протаранил заросли водорослей и опустился еще ниже. Об этом мне сообщила система, да я и сам заметил по изменившемуся цвету воды. Справа и слева торчали каменные выступы, усеянные разноцветными морскими звездами и ежами. Меня догнала и оставила позади стая рыб побольше, с птичьими хвостами. Я поплыл за ними, туда, где вода была почти черного цвета. Как будто в озеро вылили несколько цистерн с чернилами. Я погрузился в черноту. Сверился с навигацией. Отсюда начиналась подземная смычка со следующим озером. Кайф! Не надо каждый раз вылезать наружу, чтобы исследовать новый водоем. Ушел еще глубже, держа курс на узкую расщелину. Потом взял левее, выше, затем правее и почти отвесно вниз. Американские горки какие-то! Я прошел их с парой штрафных очков, раскреб пузом кривые кораллы и отколол кусок скалы на одном из поворотов. А как только проскочил опасный участок, выжал газ до отказа, изучая возможности рободроида. Да и просто прикольно было, чего уж там. Когда сканер показал, что я сейчас примерно на середине озера, я притормозил и начал погружаться на глубину. Только скользящий по дну и окружающий меня подводным скалам луч фонаря помогал мне видеть, что происходит вокруг. Хотя смотреть особо было не на что. Жизнь на глубине словно замерла. Бодрые морские коньки и рыбки уже не мелькали веселыми стайками. Даже морские звезды и кораллы попадались гораздо реже. Только черные жгуты водорослей и замершие медузы, которые как-то резко увеличились в размерах. Их желейные тела стали совсем прозрачными, даже без фиолетовых или розовых прожилок внутри. Я немного поежился в кресле. Не то чтобы мне было холодно, но как-то неуютно. Зато таинственно. Тут впереди мелькнул огромный хвост, а на экране появилась подсказка системы, что мы повстречали местный аналог доисторического дункиостея. Вылитая акула, только на спине панцирный горб, плавников больше и сдвоенные верхние резцы наполовину челюсти. Если верить искорке, красный монстр впереди нас был в полтора раза больше, чем наша подлодка. Тем интересней. Я активировал маскировку рыбодроида и переключил правый рычаг, увеличивая скорость. Догнать бы его для начала или хотя бы не потерять из виду. Ловко завернул за выступ подводной скалы, не упуская из поля зрения хвостовой плавник. Судя по его размеру, впереди плыл просто гигант. Затаив дыхание, я следил за тем, как монстр опускается все глубже, проплывая через арочные своды подводных пещер и обламывая редкие ветки кораллов, проплывающих перед экраном. Дункиостей замедлился, а потом вильнул в сторону и скрылся за каменным выступом. А у меня уже, условно говоря, рука зависла на команде «ФАС», то есть на комбинации «таран», «укус» и «терка» для шинковки органических монстров. Ускорившись, я завернул за угол и приготовился к нападению. Но почти сразу понял, что больше не вижу хвост и спину чудовища. Цвет воды вокруг меня снова стал чернильно-красным. И в следующий момент мимо внешнего экрана проплыл оторванный плавник размером с крыло самолета. А потом и та самая спина, за которой я гнался. Только уже не целая, а с большим вырванным куском, внутри которого белели обглоданные кости. Тут же из темноты прилетело огромное щупальце, обвило мертвого гиганта и со свистом, от которого пошла вибрация, оттащило в сторону, а вместо него прилетело второе. «Уже в меня!» Я отшатнулся, стукнувшись затылком о спинку кресла. Настолько эффект присутствия наложился на резкое движение присосок, занявших половину экрана. Рыба дроида закрутила и потащила куда-то на дно.